Ой, заебись, ну наконец-то я, блядь, отдохну. Да кто тебя, блядь, просил приезжать в Рамштайн, залупа ты же ебаная, блядь. Ты чё, блядь, соси хуй, протреп ебаная, блядь. Ты вообще говной ебаный, соси хуй твой ебаный. Говно ебаное, блядь. Хочу я ско слушать, а не металл, блядь.